Семь Ё. Собою упоенный небожитель, спуститесь вниз на землю с облаков. Поближе присмотритесь, кто ваш зритель. Он равнодушен, груб и бестолков. Валите в кучу, поверху скользя, что подвернется для разнообразия. Избытком мысли поразить нельзя, так удивите недостатком связи. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Человек в глазах другого человека всегда хорошо, плотно, окончательно очерчен. А вот самого себя еще поискать надо. Старая женщина предъявляет фотографию смеющейся тонкорунной девы. «Это я». «Да что вы говорите? Надо же, как вы были хороши!» Но что ж получается, если сложить все эти моменты, если приплюсовать младенца в пеленках к ребенку в штанишках, затем втиснуть в контур подростка, потом юношу-деву, потом... Уф, ничего не выходит. Не совместить это в человеческих глазах. Тут другие нужны. Неподвижные, вечные, бесстрастные. Что никакого момента не опускают. Отвести взгляд не могут. И для этой точки восприятия смена очертаний куда занимательней отдельного контура. Тогда выходит, что человек не более плотен, чем мелодия. Только на его разворачивание больше времени уходит. Человек — это форма речи. И блаженны те, кто не мешает хозяевам речи беседовать между собой, спорить нашими телами, обмениваться впечатлениями с наглядной помощью наших судеб. Мы слуги. Это знали мудрецы всех времен. В нас хронически нуждаются господа, когда мы исполняем их волю, и мы бесполезны для жизни имения, когда, исполнившись переносных значений, мы убегаем от хозяев и воображаем сами себя господами. И вот тот, кто должен был быть важным знаком препинания, например, точкой в конце фразы господского текста, распухает на бессмысленной свободе в мертвый черный ком, а рядом корчится междометие, пытаясь своей энергией преобразить пустоту, в которую его угораздило рухнуть. Сбежал беспутный глагол и надеется сам творить, подбивая на бунт ленивые существительные, а прилагательные женщины бродят на воле, избегая сочетаний. Итак, господам приходится работать с тем, что осталось, а этого едва-едва хватает на связанное письмо. Влюбленные боги больше не могут обменяться затейливыми стихотворениями, так оскудела человека речь. Глаголы ненадежны, плохо с эпитетами, а главное, речь теряет размер, не держит форму. Приходится вычеркивать. Постоянно приходится вычеркивать. Анна с неудовольствием опознала в Катрин Лепелье, Кате Серебринской, своего западного двойника, более ухоженного и более самоуверенного, стройная, отчужденно любезная, с короткой стрижкой и маленькими быстрыми ручками. Катрин во время разговора с Анной не прекращала хлопоты по дому, отбирала книги на продажу и в подарок, складывала ненужные бумаги в мусорные мешки. «Ох, мама, мама! Мама была в депрессии уже давно», — объяснила Катрин. «Хотите, кстати, что-нибудь на память? Вот хорошие фотографии, возьмите. Позавчера, когда мы маму поминали, многие говорили об этом. Ее сильно подкосила смерть Михаила Александровича. Это ее второй муж. Они ведь прожили около 20 лет. Михаил Александрович был ученый, известный правозащитник, и они подходили друг к другу, как глубокие родственники. Да, 7 лет назад он умер, он старше мамы был значительно, а я уехала через год. С моим отцом мама рассталась, когда я совсем малышка была». Студенческий летучий брак, так что я воспринимала Михаила Александровича как родного папу. Но не называла так. Дядя Миша или просто Миша. Благодаря ему у меня сформировался положительный образ мужчины, которому я не нашла соответствия на родине. Я понятно говорю? Я понимаю вас. Но видите ли, если бы мама ваша была жива, никто бы и не вспомнил ни про какую депрессию. А задним числом легко накопать горы аргументов. Прожила же Лилия Ильинична несколько лет и без Михаила Александровича, и без дочери. Знаете, у меня был друг, театральный режиссер. Так он говорил, закон всякой драмы, что случилось сегодня. Катрин покачала аккуратной головой. Эти серые глазки под высокими тонкими бровями видели множество прекрасных пейзажей. А соблазнительный ротик съел немало вкусной пищи, а ножки были обуты всегда в дорогую обувь. Да и весь ее складный организм никогда не терпел нужды. Но глазки эти не были сыты, и ротик этот не был доволен, и ножки эти нетерпеливо переминались. «Миленькая, стильная крыска», — подумала Анна. Мама приезжала ко мне 3 раза. Я ее любила, но очень плохо понимала. У мамы всегда было так много отвлеченных чувств. Она постоянно выходила из себя и жила вот будто вне тела. Отвлеченных чувств? Каких? Всякая там любовь к родине. Вы считаете это отвлеченным чувством? Мне всегда казалось, что это нечто наносное, искусственное. Нет в человеке органа для такой любви. «Витасик, два мешка на выброс!» Появился взъерошенный Витасик, припряженный к разбору утиль-сырья, кряхтя уволок мешки. «Удивительно, как ни следи за квартирой, все равно накопится хлам», — заметила Катрин. «Вот наша бабушка была аккуратистка, каждый год производила генеральную уборку по железному правилу. Вещь не понадобилась год, вещь не пригодится никогда». «Мама вашей мамы?» «Да, Нина Петровна». Там же был мезальянс. Дед Илья Иванович был ученый, с репутацией, с кафедрой, а женился в войну на медсестре Ниночке. Неудачный был брак. Илья Иванович ушел из семьи, а мама его обожала и винила во всем Нину Петровну. Что она необразованная мещанка, что папе с ней было скучно. Я думаю, эта мысль сильно повредила маме. Она стала подозревать в несостоятельности все обыкновенно женское, что ли. Бабушка долго жила, вот в той комнате, где Витасик теперь окопался, и меня вырастила тихо, без деклараций. А маме когда? У мамы то поэт из Сибири живет, ни здрасте, ни до свидания, то представитель какой-нибудь исчезающей народности, то мать солдата, то отец диссидента. Ни пройти, ни проехать, как бабушка Нина говорила. Она умница была, умела деньги считать, готовила из ничего. Она вещи берегла, при ней чашки не разбилась. А как умерла, мама все переколотила. У нас сервиз был кузнецовский. Ну где? Одна супница осталась. Потому что мама только, может, под ружьем перелила бы суп из кастрюли в супницу. Все бегом, все несется куда-то. Знаете, мама в детстве играла не с куклами, а с дедушкиной коллекцией минералов. И я думаю, она в поисках той же чистоты и ясности нарастила вне себя какую-то искусственную личность, искусственный кристалл. И он разрастался и давил ее, давил. Но при Михаиле Александровиче это было еще не так заметно. Он ее как-то хорошо гасил. Успокаивал? Да, он был очень порядочный, очень разумный человек. У него никакой ненависти к советской власти не было. Он просто вычислил, вывел по книгам и своему опыту, что не может быть такого общества, в котором человек не имеет права открыть свой ресторан. Что это фантом. И в высшей степени разумно будет всячески приближать окончание этого миража. Он говорил, что если человек лежит без движения, в нем образуется пролежень. Так наш социализм и есть такой пролежень. Что это, как это, не способ организации социального тела, а область его умертвления. И что мы держимся за счет русских накоплений, за счет огромного наследства. Его чуть было не посадили в 83-м году. Тетя Роза спасла, нашла ходы какие-то. Мой муж Франсуа на него похож. Вот, смотрите. Катрин достала две фотографии. Мужчина с бородой в саду опирается на лопату, и мужчина без бороды в саду в той же позиции. Худощавые, с ясными глазами, они вправду были схожи. Кто из них Франсуа, было понятно по гламурной расцветке фотографии. У Михаила Александровича была дача? Прекрасная, по меркам тех времен, в Новом Петергофе. И мы там жили по целому лету с бабушкой. Но после его смерти она досталась первой жене и детям. Мама же не расписалась с ним, представляете? 19 лет прожила и не расписалась. Тут я вообще не понимаю, что это такое. Но даже в этой ситуации можно было подать в суд, доказать факт совместной жизни, общего хозяйства. Нет, она отказалась и говорить про это. Никакого чувства собственности, да? Катя вздохнула. Видимо, тут находилась самая болевая точка. В том мире, где я сейчас живу, такие истории нельзя рассказывать, даже как послеобеденный анекдот. Люди встревожатся. Если у нее такая мамочка, может, она и сама ку-ку. Франсуа, который много знает, так он и не удивился ее суициду. Он всегда считал, что мама ненормальная. Я ведь рано ушла из дома. Как стала немного зарабатывать, так и ушла, снимала комнату. Мама считала меня эгоисткой. Она сама разве не была эгоисткой? Просто мое эго не нуждалось в поэтах из Сибири и солдатских матерях. Мне нужна была размеренная, обеспеченная жизнь, понимаете? Башмак надо подбирать по ноге. Мамина жизнь мне, можно сказать, жала. Хотите, кстати, что-нибудь из детективов? У мамы была неплохая подборка. «Спасибо, я взгляну», — ответила Анна и принялась рассматривать книги. «Скажите, а Лилия Ильинична разговаривала с вами незадолго до смерти?» Да, где-то за неделю, может быть. Она сказала, что скоро ждет девочек своих в гости, что купила DVD и смотрит старые советские фильмы, только старые, и что, когда они кончатся, придется смотреть их снова, потому что больше ничего смотреть она не хочет. Еще, ну уж теперь это вам можно рассказать, пожаловалась, что у нее в последнее время бывает, как в детстве, энурез от нервного напряжения, а если выйдешь за продуктами или просто на автобус сядешь, то нервы неизбежны. Я убеждала ее показаться врачам, но мама всегда жила вне тела, и ее бесила мысль этим телом заниматься. Я просила ее приехать, потом она бормотала что-то свое, поэтическое, про то, что вылезли крысы, серые шкурки, блестящие глазки, что они грызут Петербург, грызут Россию. Спросила, помню ли я рассказ Грина «Крысолов», где крысы прикидываются людьми. «А вы помнили?» «Нет», — ответила Катрин Лепелье. «Я только алые паруса помню, которые отчасти сбылись в моей личной жизни. Приехал принц, правда пожилой, и увез меня отсюда. Мне очень жалко маму. Вы не подумайте, что я бессердечная. Она мной занималась, водила в танцевальный класс, заставляла языки учить. Очень пригодилась. Читала мне часто перед сном хорошие книги, только все какие-то нереальные, вроде Грина. Она очень добрая была. Только мне казалось, что не надо для чужих быть доброй, а лучше внутри семьи. Но она так не могла. Я ее звала к себе, но она ни в какую. Что я там буду делать? А здесь, мамочка, какие ты себе дела нашла? Понимаете, она зашла в тупик. Ведь у нас выйти на пенсию — это социальная смерть почти. Да, она мне еще сказала в том разговоре непонятное. Нет, говорит, воздуха, нечем дышать. Если вы не возражаете, — ответила Анна, — я возьму Честертона и Топильскую. И какую-нибудь фотографию Лилии Ильиничны, и вот ее книжку стихов. А вот возьмите. Здесь она такая, как в последние годы была, с длинным каре. Перед смертью она зачем-то подстриглась, коротко-коротко, совсем как чужая лежала в гробу. Отчего это покойники так не похожи на себя живых? Какие-то дурные куклы, плохие слепки. Я знаю, говорят, душа отлетела, жизнь ушла. Главного в человеке больше нет. Осталась мертвая плоть, поэтому... Но почему вот, если срезать цветок, он остается собой некоторое время, а мертвые птицы — такие же, только глаза затянуты пленочкой, а человек сразу делается не такой? Почему? «Бог весть», — сказала Анна. «Я покойников мало знаю». Пожилая усталая женщина смотрит старые фильмы, только старые фильмы, над которыми смеялась в молодости, где невинные влюбленные бегают под дождем, а следователи в поношенных плащах разоблачают мордатых расхитителей социалистической собственности. Этот мир когда-то породил ее саму, а потом умер. Миры ведь тоже умирают. Но, может быть, питающаяся горькой реальной землей небесная Россия за счет этой гибели обогатилась оттеночком наивного социализма? Женщина не думает об этом, не чувствует никакой веры. Там, где жила ее чистоплотная хозяйственная мама, теперь шуршит молодой губошлеп, гулёна-жилец, который иногда смешит ее нелепостью манер и суждений. Когда-то она винила маму за уход отца и думала, что толку в этих пирожках и вечных пастерушках? Разве ими удержишь господина? Нет, надо быть интересной, образованной, надо знать все то, что знают они, и уметь все то, что они умеют. Непременно должны быть виноватые. Кто-то всегда виноват, кто-то должен нести ответ. Густое черное облако вины следовало на кого-то спихнуть. Мама плохая, учительница плохая, коммунистическая партия плохая, капиталисты плохие, но, как ни старайся, облако вины хоть краем да зацепит тебя саму. Женщина стала ощущать скудость, некрасивость, неверность своей жизни, если воспринять ее как единую длительную мелодию метаморфоза бытия. Чего-то не хватало, не доставало. И как это исправить? Впереди была только одна, последняя метаморфоза. Предстояло превратиться в старушку. Если нет большого горя, метаморфоза занимает 5-7 лет. Но что было неверным? В ней никогда не чувствовалось цветение пола. И глупо было бы подхлестывать корявую, неказистую лошадку своей недопеченной женственности. Прямые жесткие волосы, скучного темно-русого цвета, не укладывались ни в какую прическу. Однажды она сделала мелкую химическую завивку, и лучшим друзьям пришлось смущенно и с жалостью отводить глаза. До того вышли безобразные патлы. Никакие ткани не ложились на прямоугольную фигуру. сминались, оттопыривались, так что наилучшим выходом всегда оставались неширокие брюки. Она была чистоплотна, старательно мыла свое тело каждый день, но в хлопотах могла напрочь забыть, что начинаются месячные, и несколько раз попадала в конфузные ситуации. Однажды залила стул в парикмахерской, вот уж был стыд. Не то чтобы природа мать не любит таких своих дочек, она к ним равнодушна. Второстепенная служебная фигура. Надо служить, работать, а там и потом вы скажете, что вы страдали, что вам было трудно, и увидите небо в алмазах. Она и служила друзьям, товарищам, идеям, мужу, обществу. Где же ошибка? В чем? А если ошибки не было, почему по утрам не хочется открывать глаз? Старые фильмы, уютная модель вечности. Люди в них, при всем разнообразии, похожи, как инструменты в оркестре, играют одну мелодию, дышат общим воздухом. Тогда как за окном воздух у каждого свой. Да еще поди его поищи. Она позвала своих подруг для решительного главного разговора не иначе. Наверняка Серебринская рассказала им все, что происходило в ее жизни, и только они, полвека дружившие с ней, могли удержать близкого человека от гибельного шага — Лимра. Между прочим, в этом слове содержатся первые буквы их имен — Лилия, Марина, Роза, Алена. Может быть, так и назывался их кружок. Связь прошла через всю жизнь. Оказывается, именно Роза спасла мужа Серебринской от тюрьмы. Такой дружбе трудно не позавидовать. А, впрочем, ведь не спасли. А хотели спасать? Как девчонки провели этот вечер? Вот что интересно. Самоубийство пугает, изумляет. Как же это решился человек? Но, встав на иную точку зрения, скорее удивляешься, почему так мало на свете самоубийств и как мы вообще согласились жить на таких условиях, какие имеем на земле. Какой-нибудь насмешник станет утверждать, что мы и не соглашались, и нас никто не спрашивал. Но стоит хорошенько порыться в душе, и отыщется там уголок знания о том, что согласие было, было. Существует где-то трудовое соглашение, договор, по которому, зная о болезни, старости и смерти, предупрежденный о душевной и физической боли, извещенный о возможных потерях и вероятных форс-мажорах, каждый из нас все-таки обязуется жить во что бы то ни стало, и самовольное нарушение договора наверняка влечет за собой санкции и штрафы. В античности, когда жизнь человека, лишенная нынешнего комфорта, была куда ценнее и слаще, самоубийство не осуждалось ни богами, ни обществом. Оно было редкостью, о нем писали в анналах. Оно было привилегией, связанной с честью. Жизнь тогда еще не приелась людям, как приедается солдатам перловая каша по кличке Шрапнель. Но когда сбылось гуманистическое проклятие, и человек стал мерой всех вещей, то бишь мерой всего стало убожество человека, возведенные в абсолют люди опротивили сами себе, обожрались собой, и величайшей досадой воцарившегося человека – уже очень скоро станет то, что нельзя целиком съесть самого себя. Апофеоз гуманизма недоступен.